Глава 29. Алена. Несколько месяцев назад я совершила самый отчаянный поступок в своей жизни. Внезапно сбежала от мужа. Сейчас, по ощущениям, происходит второй безумный поступок. Только в этот раз я не бегу, а остаюсь. Также внезапно. И не с мужем, а с мужчиной, с которым провела две ночи вместе. Мать года. Даже думать страшно, чтобы об этом сказали родители. Совсем не то поведение, к которому я привыкла. Однако у меня нет никаких сил противостоять решительному майору. Как выясняется уже в машине, Паша мне не помощник. Мой тихий, скромный мальчик меняется буквально за минуту. Стоит нам отъехать от вокзала, он тут же закидывает майора дюжиной вопросов. И в целом ведет себя так, словно они давно знакомы. «А почему Катя сегодня в садике?» Первым делом, как истинный мужчина, сын интересуется своей подружкой. «Сегодня же выходной!» «Об этом мне еще предстоит поговорить с Катиной мамой. Это была ее идея». Так же прямо, как приятелю, отвечает Егор. «Мне ее мама не понравилась. Она со всеми ругается и обзывает нехорошими словами». «Парень, ты даже не представляешь, насколько я с тобой солидарен. Мне Катина мама тоже уже давно не нравится». «А моя?» Малыш стыдливо косится в мою сторону. «Она нравится?» «Паша, это неприлично. Я не сдерживаюсь. Нельзя задавать такие вопросы малознакомым людям. Хочется сквозь землю провалиться. Эти двое точно решили проверить на прочность мою нервную систему». «А, по-моему, самый правильный вопрос», — улыбится майор. «Она у меня хорошая», — бессовестно тянет Паша. «И добрая. Он будто продать меня решил. А еще умная и красивая». «Я уже понял, что мама у тебя отличная». Майор на красном светофоре оборачивается к сыну. «Я в полиции работаю. У меня знаешь, какое чутье на плохих людей? Как у собаки». «Тогда моего папу вы бы почувствовали», — сникает Паша. «Милый, папа не такой уж плохой. Просто он сложный. Обнимаю его». Как так вышло, что мой мальчик все понял? Как он такой маленький смог раскусить своего мерзавца папашу? И почему столько молчал? От всех этих открытий ощущаю себя худшей матерью на свете, слепой и глухой. «Ничего, с папкой твоим тоже разберемся. Егору, похоже, море по колено. Но вначале надо забрать Катю и заселиться». Я отлично помню свое прошлое заселение. Нас радостно встретила Маша, провела по скромной двушке. А затем мы вместе готовили ужин. Наш первый с Пашей ужин на свободе. Нынешнее заселение отличается от предыдущего, как небо и земля. Вместо хозяина экскурсию проводит сияющая майорская дочка. Вместо минуты, чтобы осмотреть скромное жилье, мы 10 минут гуляем по просторному дому и выслушиваем Катины рассказы об игрушках, которые она сюда обязательно привезет. О батуте, который надо поставить во дворе, и о рыжем коте, которого попросила у Деда Мороза. Кажется, Паша на седьмом небе от счастья. Шепчу я Егору, когда остаемся в кухне одни. «Хороший пацан, тихий и рассудительный. Надеюсь, хоть он сможет притормозить мою торпеду». Майор с самым серьезным видом распаковывает еду, которую только что доставил курьер, и расставляет тарелки. «Я планирую искать новую работу. Пока ищу, если хочешь, могу присмотреть за ними обоими». С удивлением смотрю на заставленный стол. Здесь и сырные палочки, и куриные наггетсы, и два вида пиццы. Немного не то, к чему мы привыкли, но то, что Егор сам позаботился об ужине, впечатляет. Мой бешеный любовник в быту оказался настоящей хозяюшкой. «Пусть лучше ходят в сад. Мне уже хватило сидящей дома женщины с ребенком. Криво улыбается майор. «Тогда с меня ужины». Безумно хочется узнать, как это, когда не мужья изводят жен, а наоборот. Но временно притормаживаю себя с расспросами. «При условии, что я оплачиваю продукты». Егор кладет на стол вилки и пальцем приманивает меня к себе. «Ты у нас Рокфеллер?» Даже и не думаю сопротивляться. Дети заняты в детской, никто не будет за нами подглядывать. А мне уже просто необходимо прижаться к этому мужчине и почувствовать, что все не сказка. «А тебя можно купить на эту ночь?» Егор быстро целует в губы. «Обещаю вести себя тихо и закрывать этот сладкий ротик в особо опасных моментах». Он снова прикасается к губам и на этот раз толкается в рот с языком. Сводит меня с ума своим фирменным голодным поцелуем. Убивает настойчивыми скользящими движениями. Превращает в мягкую тряпочку. «Какой сервис?» Хриплю я, пошатываясь от поцелуя. «Все ради тебя». В голубых глазах вспыхивают такие шальные огни, что сердце замирает. «А если бы я отказала?» Говорю быстрее, чем успеваю подумать. «Что ты?» Трясет головой Егор. «Наверное, ни одна мудрая женщина не стала бы сейчас заводить такой разговор. Мудрая выждала бы подходящий момент, настроила бы мужчину на нужный лад, подстелила бы соломки. Но с моей мудростью в последние годы большие проблемы. Я благодарна тебе за то, что впустил в свой дом и пообещал разобраться с Маратом. Перевожу дыхание. Только если все это ради секса, тебе прямо сейчас лучше вернуть нас на автовокзал и забыть».